В нашей Солнечной системе зеленый луч присущ также Сатурну, другому выразителю низшего манаса ума, зеленому дракону каббалистов, помещаемому также в Луне, а в теле человека, связанного с сомой чакрой, в области лобовых долей и гипофизом, ибо Сатурн стал владыкой планетного тела Луны. Мыслительная энергия питает любой ум, как высший, так и низший, поскольку ум человечества пятой расы оказался развит преимущественно духом Сатурна, хозяином Земли, то и энергия Меркурия, передаваемая от Солнца, стала питать этого «отца лжи», отсюда странный образ Гермеса, крадущего имущество и обманывающего богов. В этом двойственное значение двуликого Яноса, равно как и двойственный этический смысл змея, соблазняющего Еву и Адама в раю. Когда земной человек научится использовать иной механизм умственной и мозговой деятельности, тогда энергия Гермеса послужит благодатным, одухотворенным вестником богов. В Агни-йоге о хозяине Земли говорится. Сатана, все еще называемый Люцифером, хотя он давно утратил право на это имя, Елена Ивановна Рерих, бывший однажды в числе великих кумар, одаривших светом разума еще лишенных его жалких землян, прочтите в связи с этим легенду о Люцифере в криптограммах Востока. Примечание. Смотри «Князь мира сего», Люцифер, Жан Сент-Элер, Елена Рерих, «Криптограммы Востока», Новосибирск, 1996, страницы 113-116. Легенда эта заключает в себе великую истину. Письмо Елены Рерих от 16 июля 1935 года. Разве Люцифер не был среди элохимов? В приведенных вами выдержках из моих писем определенно сказано, что он был одним из элохимов. Вы знаете, кто были эти элохимы, также знаете и о прототипах их в высших сферах. Если в священных писаниях архангел Михаил назван богоподобным и наипрекраснейшим, то имеются и другие носители света менее высокой степени. Потому Люцифер, как один из элохимов, и к тому же хозяин Земли по космическому праву или сродству энергий, несомненно, должен был участвовать в развитии земного человечества и в его умственном пробуждении. Падение Люцифера и заключалось в том, что он захотел ограничить это развитие, привязав человека лишь к Земле, к своему уделу, и мы уже можем судить, насколько ему это удалось. В основе этого желания, конечно, лежала ревность или зависть к братьям, духовный уровень которых был выше, как наверху, так и внизу. Каждое погружение Люцифера в материю или каждое воплощение все более и более затемняло его когда-то высокое сознание. В самом начале Атлантиды или четвертой расы, даже уже в конце третьей расы, наметилось его преступное намерение. Потому в тайной доктрине экзотерически упоминаются 7 кумар, но эзотерически их 8. Восьмой, названный в тайной доктрине как Мартанда, и есть отверженный или падший ангел. Письмо Елены Рерих от 24 февраля 1939 года. Блаватская. Продолжение цитата комментария. «Также и в отношении человека и каждого «человека» в кавычках, каждого принципа в человеке. Каждый человек получает свое особое свойство от своего главы планетарного духа, потому каждый человек представляет собою семеричность, или же комбинацию принципов, из которых каждый имеет начало в свойстве определенного дхиани. Каждую действенную мощь или силу Земля получает от одного из семи владык. Свет исходит от Шукры, Венеры, которая получает тройное количество и одну треть его дает Земле. Потому обе они называются сестрами-близнецами, но дух Земли подвластен владыке Венеры. Примечание: владыкой Венеры, латинское «люцифера», греческое «эосфора», в тайной доктрине называют главного кумара, и говорится, что учителя пришли с Венеры, Радж-звезды. Речь идет о высшей духовной сфере в Солнечной системе. Главный кумар есть сын, Логос, и владыка нынешнего Солнца. В этом смысле дух Земли подвластен ему. В этом смысле о духе Земли говорят как о восставшем ангеле А.В. Конец примечания. Наши мудрецы изображают эти оба шара, причем один помещается над двойным знаком, другой под ним. Первоначальная свастика, лишенная своих четырех рук, или крест. Двойной знак, как это знает каждый ученик оккультизма, есть символ мужского и женского принципа в природе, положительного и отрицательного, ибо свастика именно означает все это и еще гораздо больше. Вся древность, с самого начала зарождения астрономии, переданной четвертой расе одним из царей божественной династии, а также и астрологии, изображала в своих астрономических таблицах Венеру как шар, установленный над крестом, землю же как шар под крестом. Эзотерически это означает падение земли в зарождение или воспроизведение ее видов через половое сочетание. Венера наиболее оккультная, мощная и таинственная среди всех планет, влияние и связь которой с землей особо сильны. В экзотерическом брахманизме Венера, или Шукра, мужское божество, является сыном Бхригу, одного из праджапати и ведического мудреца, а также Даитья-гуру, или же священнослужителем и наставником первобытных гигантов. Примечание: асуры, титаны, Даитьи, А.В. Вся история Шукры в Пуранах относится к третьей и четвертой расе. Как говорит комментарий, именно через посредничество Шукры двоякие гермафродиты третьей коренной расы произошли от первых потом рожденных, потому это изображается символом круг и диаметр во время третьей расы и круг и тау во время четвертой. Это нуждается в объяснении. Диаметр, когда он встречается в круге один, обозначает женственную природу, первый идеальный мир, саморожденный и самозачатый вселенским всепроникающим духом жизни. Таким образом, это также относится и к первоначальной коренной расе. Он становится андрогинным по мере того, как расы и все прочее на Земле развиваются в свои физические формы, и символ превращается в круг с диаметром, от которого идет вертикальная линия, изображающая мужское и женское начало, еще не разделенное, первое и самое раннее египетское тау, после чего оно становится крестом, что означает, что мужской и женский пол разъединились и совершилось падение в зарождение. Венера, планета, символизируется знаком шара над крестом, показывая этим, что она возглавляет естественное рождение человека. Египтяне символизировали Ангх, жизнь, знаком круга над крестом, или круг над Тау, что является другой формой Венеры, Изиды. И означало эзотерически, что человечество и вся животная жизнь вышла из божественного духовного круга и совершилось падение в физическое, мужское и женское зарождение. Знак этот от конца третьей расы имеет то же фаллическое значение, что и древо жизни в саду Эдема. Ануки, форма Изиды, является богиней жизни, и Ангх было заимствовано евреями от египтян. Оно вместе со многими другими мистическими словами было введено в их язык Моисеем, посвященным мудрость жрецов Египта. Слово «Ангх» в еврейском языке с личным суффиксом означает «моя жизнь, мое бытие», которое есть личное местоимение Анухи от имени египетской богини Ануки. Примечание. Египетский крест есть астрономический планетный знак Венеры, означающий существование зарождающей энергии в половом смысле. Он был одним из атрибутов Изиды, матери Евы, Хава или матери Земли, и признавался таким всеми древними народами в той или иной форме выражения из современного каббалистического манускрипта.